Им-то как удалось набрести на эту пещеру, а потом затащить туда Венсана? А его мать? Не здесь ли она распаляла самцов своей первозданной наготой?